Частная гостиница Даулиша, Джордж-стрит, Плимут, вторник, 30 октября. Столько всего надо написать, но начать следует с рассказа о встрече с мистером Ловелом, пока она еще свежа в моей памяти. Адвокатская контора размещается в высоком узком здании из бурого камня. Пожилой клерк поднялся со мной на третий этаж, и там, на лестничной площадке, меня сердечно приветствовал сам мистер Ловел. Интуиция меня не обманула. Он высокий, долговязый, свежий лицом и выглядит не старше 25 лет, хотя, я думаю, ему по меньшей мере 30. Вдоль стен у него в кабинете тянутся книжные полки, на которых представлено поистине удивительное собрание предметов. Камни, ракушки, птичьи яйца, десятки пресс-папье, рыболовные крючки, медные инструменты, куски цветного стекла, декоративные вещицы всех форм и размеров, а равно книги, втиснутые как попало. Стол был завален грудами бумаг вперемешку с книгами, многие из которых лежали раскрытые обложкой вверх. На свету у окна стояло кресло. «Боюсь, у нас тут все еще царит полнейший хаос, мисс Феррес», промолвил он, подводя меня к креслу. Я не могла не заметить, что Генри Ловел весьма привлекателен. У него густые белокурые волосы, слегка растрепанные, и длинное чисто выбритое лицо. Кожа на подбородке чуть красноватая, словно раздраженная бритвой. Его костюм — коричневая пара из грубого твида с кожаными заплатками на локтях. Более приличествовал бы какому-нибудь неотесанному фермеру. Молодой человек подтащил по ковру стул, уселся, вернее, живописно расположился на нем, и следующие несколько минут мы разговаривали о моем путешествии и болезни мистера Везерелла. Несмотря на оброненное мистером Ловелом замечание о все еще царящем хаосе, скоро стало ясно, что он вот уже несколько лет ведет почти всю практику. Наследственное дело моей матушки было одним из немногих, которыми мистер Везерелл занимался самолично, и что у него в кабинете всегда такой беспорядок. К концу нашей светской беседы я исполнилась решимости поведать мистеру Ловелу все, кроме тайны рождения Люсии, которую я обещала не раскрывать, покуда у меня остается хоть малейшая возможность заполучить в свои руки матушкины бумаги. Он внимательно, не перебивая, выслушал мой рассказ, хорошо продуманный по дороге в Плимут, как Розина сбежала от жестокого и грубого отца, вышла замуж за Жюля Эрдена во Франции. О Феликсе Мордаунте я не упомянула и впоследствии всегда отказывалась говорить о своем детстве. «Так что вы сами понимаете, мистер Ловел», — в заключении сказала я, «почему я уверена, что моя матушка хотела бы, чтобы пакет оказался в моем распоряжении теперь, когда мы с кузиной встретились?» Несколько долгих секунд мистер Ловел молчал, не сводя с меня встревоженного взора, а потом, наконец, произнес: «Мне очень жаль, мисс Феррес, но распоряжения вашей покойной матери совершенно недвусмысленны, и оговоренное в завещании условие не имеет никакого отношения к вашей кузине, мисс Эрден. Я ни минуты не сомневаюсь в том, что ваша матушка действительно хотела бы, чтобы вы получили пакет в свое владение при описанных вами обстоятельствах, но, увы, закон вынуждает меня исполнять письменно выраженную волю, а не предполагаемое желание завещателя». «Но в таком случае, мистер Ловел, вы же можете хотя бы сказать мне, в чем состоит условие, оговоренное в завещании?» «Боюсь, нет. Ваша матушка, как я уже говорил, отдала распоряжение ясное и недвусмысленное. Пока ваши обстоятельства не изменятся, неким вполне определенным образом, я не вправе ни отдать вам пакет, ни раскрыть подробности завещания. Если бы я не совершил непростительную ошибку, отослав вам письма Розины Вентворд, вы бы вообще не узнали о существовании пакета. Пока мои обстоятельства не изменятся неким вполне определенным образом», задумчиво повторила я. «Да, совершенно верно. Но если они вдруг изменятся, мистер Ловел, как вы об этом узнаете, если моя матушка не пояснила вам, что именно имеет в виду?» «Значит, она пояснила?» «Ну да», — неловко промямлил он. «Право слово, мисс Феррес, мне не следует обсуждать с вами все это. «Понимаю ваши чувства, мистер Ловел, но я тоже ваша клиентка». «Да, что ставит меня в очень затруднительное положение». Он криво улыбнулся, и мне показалось, будто улыбка этой он поощряет меня к дальнейшим рассуждениям. «Пока ваши обстоятельства не изменятся. Ну, конечно, как же я сразу не догадалась». Внезапно на память мне пришли слова тети Вайды, произнесенные на смертном ложе. «Ты девушка красивая. У тебя будут поклонники с серьезными намерениями. Напиши мистеру Везералу. Сообщи, за кого выходишь замуж. Он объяснит, какие бумаги нужно составить». «Я поняла, в чем заключается условие, мистер Ловел. Я получу пакет, когда выйду замуж или обручусь». Вид у него сделался положительно несчастный. «Ну да, но...» «Но...» «Насколько я понимаю, мисс Феррес, — сказал мистер Ловел, бросив взгляд на мою левую руку, — вы не обручены. И не собираетесь обручиться в ближайшее время?» «Безусловно, нет». «В таком случае, боюсь, я никак не смогу отдать вам пакет». «Но если бы я собиралась обручиться...» «С каким-нибудь любезным молодым человеком, который согласится играть роль моего жениха, пронеслось у меня в уме. С другой стороны, почему бы такового просто не выдумать?» «Тогда вам следовало бы письменно известить меня». «Да. Но сама по себе помолвка, скорее всего, почти наверняка не удовлетворит условию, оговоренному в завещании. Больше я ничего не могу добавить, мисс Феррес». «Почти наверняка». «Сообщи, за кого выходишь замуж», — сказала тогда тетя Вайда. «Я получу пакет, если обручусь с каким-то конкретным человеком», — твердо произнесла я. «Мистер Ловел, вы очень мне помогли. Может, вы сделаете последний шаг и скажете, о ком идет речь?» «Это совершенно исключено, мисс Феррес. Я вышел так далеко за рамки дозволенного, потому лишь, что именно по моей случайной вине у вас в руках оказались письма Розины Вентворд. Но одно дело допустить оплошность по неосмотрительности и совсем другое — сознательно нарушить свои обязательства перед клиентом. За такие вещи лишают адвокатской практики». Последовало короткое молчание. Наши глаза встретились, и я ободряюще улыбнулась. «Но, мистер Ловел, вы не нарушите своих обязательств перед моей матушкой. Мне совершенно необходимо ради собственного моего спокойствия и ради спокойствия Лю... мисс Эрден увидеть содержимое пакета. И будь моя матушка здесь сейчас, она сказала бы вам то же самое». «Вы вполне в этом уверены, мисс Феррес?» «Разумеется, мистер Ловел. Не думаете же вы, что я не знаю, чего желала бы моя родная мать?» «Я о другом. Уверены ли вы, что обретете спокойствие, увидев бумаги?» «В своем письме, мистер Ловел, вы сказали, что содержимое пакета вам неизвестно». «Так и есть. Но нет-нет, мне очень жаль, но это решительно невозможно. В самом деле, мисс Феррес, больше мне нечего добавить. Не угодно ли вам чаю?» «Да, благодарю вас. В таком случае позвольте отлучиться на минутку». Он с нескрываемым облегчением встал и покинул комнату. «Мне нужно всего лишь задать правильный вопрос», — подумала я. «Может, матушка не хотела, чтобы я вышла замуж за какого-нибудь конкретного человека? Или не хотела, чтобы я вышла за него замуж, не прочитав прежде остальные бумаги? За некоего человека, наверняка имеющего отношение к Розине и Люсии, Томасу Вентворту и Феликсу Мордаунту? Мог ли Томас Вентворд жениться вторично и произвести на свет сына? Но тогда к чему такая секретность? Почему мама или тетя Вайда просто не предостерегла меня против брака с ним? И почему, спрашивается матушка, опасалась, что из всех мужчин королевства я выберу именно его? Она запечатала пакет по меньшей мере 10 лет назад. К настоящему времени он вполне мог жениться на другой или умереть. И было еще что-то, сказанное мистером Ловелом в последнем письме, которое я привезла с собой. «В случае вашей смерти или неких иных событий, разглашать характер которых мне строго возбранено, пакет надлежит уничтожить, не вскрывая. Неких иных событий. Безусловно, речь идет о смерти этого человека, значит, сейчас он жив. Но в письме говорится о событиях во множественном числе. Догадка осенила меня за мгновение до того, как мистер Ловел вернулся и снова уселся напротив меня. «Чай сейчас подадут», — промолвил он, беспокойно взглянув на листок, лежащий у меня на коленях. «Прошу прощения за назойливость», — сказала я, — «но я уже догадалась о столь многом, что вы вполне можете рассказать мне все остальное. Вам предписано отдать мне пакет единственно в том случае, если я обращусь с неким конкретным человеком». При этих моих словах мистер Ловел неуловимо переменился в лице. «А если он умрет, или я сочетаюсь браком с любым другим мужчиной, кроме него? Вам надлежит уничтожить пакет, не вскрывая. Я права?» Он застонал и обеими руками взъерошил волосы. «Я сам во всем виноват, мисс Феррес. Как говорится, сам себе вырыл яму. Но я не могу ответить на ваш вопрос. Тогда мне остается лишь посочувствовать вам, мистер Ловел, поскольку я поклялась, что не уеду из Плимута без пакета». «Вы чрезвычайно настойчивая девушка, мисс Феррес». Он страдальчески улыбнулся. «Вы, вероятно, находите мое поведение неприличным». «Я такого не говорил, мисс Феррес, и не подразумевал». «Совсем напротив», — горячо сказал он. «Вы в полном праве настаивать. Но факт остается фактом. Должностная присяга обязывает меня держать пакет в своем владении до тех пор, пока не будут выполнены условия, поставленные вашей матерью». «Но, мистер Ловел, если она имела намерение предотвратить мой брак с этим мужчиной, неужто она не пожелала бы, чтобы вы назвали его имя сейчас, когда уже открыли мне столь многое?» «Из вас вышел бы адвокат лучше некуда», — вздохнул он, снова ероша руками волосы. «Но все, что я могу сделать, руководствуясь искренним чувством, а не профессиональными соображениями, это посоветовать вам всецело положиться на здравый смысл вашей матери. По крайней мере, моя оплошность послужила хоть какой-то пользе. Вы встретились со своей кузиной, которой, судя по всему, питаете глубокую привязанность. На самом деле, я прав в своем предположении, что вы здесь скорее ради нее, нежели ради себя». «Ради нас обеих», — ответила я, отводя взгляд в сторону и заливаясь краской. «Но даже принимая во внимание все сказанное вами, мисс Феррес, я решительно не понимаю, каким образом счастье вашей кузины может зависеть от содержимого пакета. Я настоятельно советую вам довериться вашей матушке и оставить все как есть». «О, благодарю вас, мистер Притчард!» — воскликнул он, вскакивая со стула и обращаясь к пожилому клерку, возникшему в дверях с подносом. Я обрадовалась передышке, поскольку еще не решила, как действовать дальше. Внутренний голос говорил мне, что я лично ничего не добьюсь, даже если открою поверенному тайну Люсии. Мне нужно либо самой угадать имя человека, за которого мне нельзя выходить замуж, либо выпытать его у мистера Ловела. Но как это сделать? «Вы всегда жили в Плимуте, мистер Ловел?» — спросила я, когда он опять уселся. Выражение облегчения, появившееся у него на лице, было почти комичным. И в следующие несколько минут он рассказывал о себе, отвечая на мои вопросы. Он действительно вырос в Плимуте и до недавнего времени жил со своими родителями. Его отец тоже держал адвокатскую контору. И двумя младшими сестрами. А две замужние сестры и брат жили в пределах 20 миль от города. Родители несколько месяцев назад перебрались в деревню Нос-Мио, оставив мистера Ловела в холостяцкой квартире неподалеку от набережной Хоу. Обо всех своих близких мистер Ловел говорил с большой любовью, и складывалось впечатление, что жизнью своей он совершенно доволен. «Но, мисс Феррес», — вдруг спохватился он, — «я совсем забыл о своих обязанностях. Не для того же вы проделали такой путь, чтобы выслушивать мою болтовню?» «Мне интересны ваши рассказы про близких. Но, действительно, у меня есть к вам еще одно дело, никак не связанное с завещанием. Вам нужно сказать, А в чем оно заключается? Я хотела бы узнать кое-какие сведения о двух людях. Выяснить, живы ли оба, и если да, то где обретаются. Но ни один из них не должен знать о моем расследовании. Лицо мистера Ловела, прояснившееся при словах, не связанное с завещанием дело, снова вытянулось. О ком именно идет речь? Один из них, Томас Вентворд, медленно проговорила я, пристально глядя на него, отец Розины Вентворд. «Пожалуй, здесь я сумею вам помочь», — нерешительно произнес он. «Что вы еще можете рассказать о нем?» Он был человеком богатым, каким-то предпринимателем или финансистом, и жил на Портленд-Плейс, по крайней мере, с 59 по 60 год. Его старшая дочь Клариса сбежала из дома летом 59-го. Она и ее любовник, некий Джордж Харрингтон, оба погибли вследствие несчастного случая в октябре того же года. Сообщение об этом было в «Таймс». «Понятно». Мистер Ловел взял со стола листок бумаги и черканул на нем несколько строк с видом обеспокоенным, но не сказать, чтобы уж очень встревоженным. «А другой?» «Феликс Мордаунд из Трегонен-хауса в Корнуэлле». На сей раз мистер Ловел испытал явное потрясение. Он низко склонился над листком, прилежно записывая, но раздраженная кожа у него на челюсти внезапно посерела. Я отгадала загадку, но по-прежнему оставалась в глубоком недоумении. Феликс Мордаунд мог быть отъявленным распутником, но с чего вдруг матушка вообразила, что из всех мужчин королевства я выберу в мужья именно его? «Можно полюбопытствовать, почему он вас интересует?» — спросил мистер Ловел, не поднимая глаз от листка. «Я хотела сказать, потому что он тот самый человек, которого назвала в завещании моя мать, но в последний момент сообразила, что не знаю этого, наверное». «О, он дальний свойственник семьи», — ответила я со всем спокойствием, какое сумела изобразить. «Тетушка несколько раз упоминала его имя. Оно вам знакомо, мистер Ловел?» Он вскинул голову, покраснев от досады. «Если вы знали, мисс Феррес, то зачем же?» И осекся пораженной догадкой. «Уверяю вас, мистер Ловел, до встречи с вами я не имела ни малейшего подозрения и ни за что не угадала бы имя, если бы вы сами не подвели меня к правильному ответу. Но теперь, когда вы сказали мне...» Мистер Ловел снова испустил стон и взъерошил волосы столь яростно, что я испугалась, как бы он не выдрал пару пучков. «Вы хотя бы объясните», — наконец проговорил он, — «на каком основании вы пришли к такому заключению?» «Я не могу сделать это, не выдав чужую тайну, мистер Ловел. Но я точно знаю, почему моя матушка не хотела, чтобы я вышла замуж за этого человека». Тут он опять неуловимо переменился в лице. «Я могу заверить вас, что наше с кузиной счастье зависит от вашего согласия отдать мне пакет, как велела бы вам моя матушка, находись она сейчас здесь. Я обещаю вам, поклянусь на Библии, коли хотите, что никто на свете, кроме меня и мисс Эрден, никогда не узнает, что вы передали мне бумаги». Мистер Ловел откинулся на спинку стула, взбалтывая остатки чая в чашке. «Признаться, мисс Феррес, я просто не знаю, как поступить. Мне иногда кажется, что зря я подался в юристы. Но факт остается фактом. Условия, оговоренные в завещании, на сегодняшний день не выполнены. И я еще раз настоятельно советую вам положиться на здравое суждение вашей матери. Вы говорите, что от моего согласия зависит ваше счастье. Но ведь вам, как и мне, неизвестно содержимое пакета, и вы можете ошибаться. Мне очень жаль, мистер Ловел, но я не отступлюсь от своего решения. Этого я и боялся. Вы позволите мне взять 24 часа на раздумье? Я смогу увидеться с вами утром. Мне хотелось бы вернуться домой завтра же вечером. Увы, все утро у меня занято. Но я освобожусь самое позднее, к половине третьего». Мистер Ловел встал и подал мне руку, приятно теплую и сухую. Несколько мгновений мы стояли, держась за руки и улыбаясь друг другу. «Вы были очень любезны», — сказала я, выходя с ним на лестничную площадку, — «и чрезвычайно терпеливы, гораздо более терпеливы, чем я заслуживаю». «Напротив, мисс Феррес, это я восхищен вашей выдержкой. Итак, жду вас завтра в 14:30». Только спустившись до второго этажа, я осознала, что еле держусь на ногах и вся дрожу от волнения. На часах лишь 9 вечера, но в гостинице стоит полная тишина. Оно и неудивительно, поскольку кроме меня здесь всего один постоялец. Комната моя просторная и очень уютна. Хозяйка гостиницы, миссис Гиффорд, пожилая дама с белоснежными волосами, уложенными в затейливейшую прическу, в высшей степени услужлива. Из моего окна видна вереница газовых фонарей, протянувшаяся вдоль пустынной улицы в одну и другую сторону. Записав со всей возможной точностью разговор, состоявшийся в адвокатской конторе, я надела плащ и вышла на улицу с намерением прогуляться до набережной Хоу и полюбоваться морем. Но уже начинало смеркаться, в воздухе веяло вечерней прохладой, а потому я дошла только до телеграфной конторы на Royal Parade, чтобы сообщить Люсии. Рассчитываю, мол, вернуться домой завтра вечером. Очень было странно отправлять телеграмму на собственное имя. По моем возвращении миссис Гиффорд, без дела сидевшая в холле, пригласила меня выпить чаю у камина в общей гостиной. Я хотела была отказаться, но потом мне пришло в голову, что она может знать что-нибудь о семействе Мордаунд. Общая гостиная здесь выглядит уныло, как большинство помещений такого рода. За время путешествий с тетей Вайдой я повидала с полдюжины таких комнат, заставленных креслами и диванами эпохи регентства, обитыми выцветшим плюшем, с обязательными подножными скамейками и маленькими столиками, при каждом из них с тяжелыми темно-малиновыми портьерами на окне и отваливающимися обоями, тоже выцветшими и тоже эпохи регентства. Но огонь в камине весело потрескивал, и во избежание расспросов о себе мне необходимо научиться откликаться на имя мисс Эрден. Без малейшего колебания я сразу же поинтересовалась у миссис Гиффорд, знает ли она Мордаунтов из Трегонен-хауса. «Мордаунты, Мордаунты. Нет, не припомню что-то», — ответила она, присаживаясь в кресло рядом со мной. «Но вот Трегонен звучит знакомо. Так называется психиатрическая лечебница в окрестностях Лискерда». «Значит, Эдмунд Мордаунд все-таки настоял на своем», — подумала я и сказала. «Наверное, это и есть Трегонен-хаус. А где находится Лискерд?» «Милях в 20 к западу от Плимута, мисс Эрден, на самой границе Бодминской пустоши». «Думаю, лечебницей Трегонен владеет семейство Мордаунд». Еще не договорив, я заметила краем глаза, что в комнату кто-то вошел. «О, миссис Ферфакс!» — хозяйка вскочила на ноги. «Не изволите ли испить чаю с нами?» «Мисс Эрден, миссис Ферфакс». Я разминулась с этой дамой на лестнице нынче днем, когда направлялась в контору мистера Ловела. У нее подевичья стройная фигура и темно-каштановые волосы без малейшей седины, но лицо изможденное, с глубокими складками у рта и синеватыми сморщенными мешочками под блестящими почти черными глазами. Пока мы обменивались приветствиями, в гостиную вошла служанка и шепнула что-то миссис Гиффорд. «К сожалению, я должна вас покинуть», — промолвила хозяйка. «Вы здесь располагаетесь, а Марта сейчас принесет еще одну чашку». Вести светские беседы с миссис Ферфакс мне не хотелось. Но уйти сейчас было бы невежливо, поэтому я опустилась обратно в кресло. «Очень уютная гостиница, вы не находите, мисс Эрден?» «Да, чрезвычайно. И такой чудесный вид на город. Я живу в 7-м номере, этажом выше вас. Вы надолго в Плимут?» «Нет, то есть пока не знаю. А вы, миссис Ферфакс?» «Я думаю задержаться здесь еще на 2 дней. Прошу прощения, мисс Эрден». Она заговорила приглушенно. «Надеюсь, вы не сочтете меня навязчивой, но я невольно услышала, что вы упомянули психиатрическую лечебницу Трегонен». У нее был чуть хрипловатый мелодичный голос, показавшийся мне смутно знакомым. Наверное, она разговаривала в холле с миссис Гиффорд перед тем, как мы встретились на лестнице сегодня. Да, совершенно верно. Я не собираюсь совать нос не в свое дело, боже упаси. Просто знаете ли, я только что навещала там одну свою дорогую подругу. Я приняла участливый вид, пытаясь сообразить, следует ли мне выразить соболезнование. «О, это вовсе не тягостная обязанность», — улыбнулась миссис Ферфакс. «Моя подруга — добровольная пациентка и может покидать клинику, когда пожелает. У нее предрасположенность к нервному истощению, и она уверяет, что месяц в лечебном заведении Треганон равносилен отдыху в Баден-Бадене. Значит, это не сумасшедший дом?» «О, там содержатся и душевнобольные, отдельно от добровольных пациентов. Но с ними очень хорошо обращаются. Доктор Стрейкер, главный врач, немного гордится тем, что управляет самой гуманной и просвещенной психиатрической клиникой в стране. А владеет ею семейство Мордаунт, решилась заметить я. Да, мисс Эрден, вы с ними знакомы?» «Нет», — ответила я слишком поспешно. «Одна моя подруга состоит в дальнем родстве с ними. А вы, миссис Ферфакс, вы знаете о Мордаунтов?» «Нет, лично не знаю, но моя хорошая знакомая общалась с мистером Эдмундом Мордаунтом, нынешним владельцем. Правда, дело было несколько лет назад. Я слышала, у него сдает сердце, и в последнее время он редко появляется в обществе». «Он живет в клинике?» «О, да. Поместье уже много веков принадлежит Мордаунтам, но, вероятно, вам это известно», — добавила она, устремляя на меня пытливый взгляд, который, казалось, говорил: «Поверь мне, доверься». Зрачки у нее блестели, словно полированный агат, и в них горели точечные блики огня. «Подруга немного рассказывала мне о них», — промолвила я, возможно, небрежнее. «Она упоминала некоего Феликса Мордаунта. Вы о таком слышали?» «Нет, пожалуй, если только вы не имеете в виду Фредерика Мордаунта, племянника Эдмунда Мордаунта. Очаровательный молодой человек. Моя подруга на него не нахвалится. Он состоит в должности личного помощника доктора Стрейкера и, по всей видимости, унаследует поместье». «Значит, у Эдмунда Мордаунта нет своих детей?» «Нет. Он никогда не состоял в браке». «А Фредерик Мордаунт?» «Он тоже холостяк, мисс Эрден. Причем весьма завидный», — добавила она, глянув на мою левую руку. «Нисколько в этом не сомневаюсь», — машинально сказала я и тотчас вспомнила, как мистер Ловел переменился в лице при словах: «Моя матушка не хотела, чтобы я вышла замуж за этого человека». «Этого человека! Этого человека!» Внезапно меня осенило. «Да ведь миссис Ферфакс сейчас дала мне ключ от сейфа мистера Ловела». «Мисс Эрден?» Я осознала, что вот уже добрую минуту сижу, отрешенно уставившись в огонь. «Покорно прошу прощения, я несколько рассеяна. Мысли заняты одним семейным делом». «Ах, ради бога, не извиняйтесь», — сказала мисс Ферфакс задушевным тоном, располагающим к доверительным признаниям. Я не нашлась, что ответить, и между нами наступило неловкое молчание, продолжавшееся до возвращения миссис Гиффорд и служанки с чайным подносом. Едва переступив порог гостиницы, я поняла, что совершила большую ошибку, назвавшись мисс Эрден. Позаимствовать историю жизни у Люсии я не могла, поскольку тогда она вся извелась бы от тревоги. Мне предстояло играть роль сироты, еще в младенчестве потерявшей своих родителей и с тех пор проживавшей с двоюродной бабушкой в разных уголках страны. Но Люсия переоценила мои способности. Я уже допустила несколько противоречивых высказываний и теперь боюсь, что миссис Ферфакс подозревает меня во лжи. Во время чаепития возник еще один неловкий момент, когда миссис Гиффорд предложила нам с миссис Ферфакс отужинать вместе, раз уж мы единственные постоялицы. Путешествуя я под своим именем, я бы непременно ухватилась за возможность поподробнее расспросить свою новую знакомую о Мордаунтах. А так я замялась и не знаю даже, как стала бы выпутываться, если бы миссис Ферфакс не сообщила, что сегодня ужинает с друзьями. Спускаясь в столовую залу вечером, я снова встретилась с ней на лестнице. Надо полагать, она шла в свою комнату переодеться. Над крышами напротив восходит луна. Со времени отъезда из Ниттона я толком не видела луны, да еще такой ясной. Завтра собираюсь посетить Нэттлфорд. Через залив курсирует паром до Терн-Чепелла. А там еще мили три пешком вдоль берега. Если я тронусь в путь сразу после завтрака, то вернусь задолго до половины третьего. Надеюсь, Люсия не обидится, что я не стала ждать дня, когда мы сможем наведаться туда вместе. Лучшего способа скрасить томительное ожидание не придумаешь. И, конечно же, она поощрила бы такое мое желание, как поощрила бы я, возникне оно у нее на моем месте. Счастье мое было бы полным, находясь Люсия рядом со мной сейчас. Но уже завтра вечером я вернусь домой с пакетом, и мы вместе его вскроем. А потом мы покинем Гришем Ярд и никогда больше не расстанемся. В ночь перед моим отъездом, лежа рядом со мной в постели, она сказала: «Не тревожься за меня, дорогая. Что бы там ни выяснилось, в любом случае нам обеим станет легче. Ведь знать всегда лучше, чем пребывать в неведении». Странно, что ссора может принести такое счастье. Ну, пускай не ссора, а легкая размолвка, причем затеянная не мной, но все равно чрезвычайно огорчительная. Произошло это незадолго до отхода ко сну. Мы с Люсией упаковывали чемодан у нее в комнате и уже собирались закрыть его, когда я вдруг вспомнила про бювар и брошь и сказала, что сейчас сбегаю за ними. «Но так ты все испортишь», — резко возразила Люсия. «Шарлотта догадается, в чем дело, если заметит их отсутствие». «Извини, Люсия», — мягко промолвила я, — «но я никогда с ними не расстаюсь. Ведь это все, что у меня осталось после постигшего нас с тетушкой несчастья. Как ты сама прекрасно знаешь, чуть было не добавила я. И Шарлотта ничего не узнает, поскольку бювар и брошь у меня всегда хранятся под замком в ящике письменного стола». Люсия вспыхнула от гнева, сверкнула глазами и открыла было рот, чтобы возразить мне, но потом круто повернулась и стремительно вышла из комнаты. Я услышала, как она взбегает по лестнице и хлопает дверью моей спальни. Сердце мое болезненно стеснилось, и я бессильно опустилась на кровать, терзаемая душевной мукой. Спустя, казалось, целую вечность, ее рука ласково легла мне на плечи. Подняв затуманенный слезами взор, я увидела, что Люсия принесла бювар и брошь. «Прости меня, Джорджина», — прошептала она, притягивая меня ближе. «Когда дело доходит до исполнения роли, я становлюсь настолько требовательна к мельчайшим деталям, что порой забываюсь. Конечно, ты должна взять бювар и брошь с собой». Я позволила поцеловать себя, но отдаться объятиям не смогла. Люсия нежно взяла меня за плечи и развернула к себе лицом. «Мое счастье в твоих руках», — подумала я. «Но можешь ли ты сказать мне то же самое?» «Мне ужасно жаль, дорогая», — сокрушенно проговорила она. «Я не хотела. Знаю, что это глупо, но я с ума схожу от тревоги за тебя. Если с тобой что-нибудь случится, я просто не вынесу». «Тогда поедем со мной. Еще не поздно». «Нет, так тебе будет только тяжелее. Я имею в виду, когда придет время сказать твоему дяде, что мы собираемся жить вместе. А я не могу этого допустить. Знаю, я веду себя глупо. Но можно мне лечь с тобой сегодня?» «Конечно», — воскликнула я, мигом забыв о своих переживаниях. «Но что насчет Шарлотты?» «Мне нет дела до Шарлотты. Я хочу провести ночь с тобой здесь, в моей постели». Когда я расчесывала ей волосы, глядя на ее отражение в зеркале, я вдруг с изумлением осознала, что во внешности Люсии что-то изменилось с нашей первой ночи, но не сразу поняла, что именно. Туалетный столик у нее такого же размера и такой же формы, как у меня. Свечи размещаются примерно так же, как тогда. Обе мы в тех же самых ночных сорочках, и тем не менее. А потом до меня дошло. В тот первый раз я была совершенно ошеломлена нашим сходством и ничего, кроме него, не видела. Теперь же я замечала лишь едва уловимые различия между нами. В разрезе и посадке глаз, в очертании скул, в выражении лица. «Никакой я не нарцисс», — подумала я, преисполняясь радостью. «Мы с ней разные, вот почему нас влечет друг к другу». Наши взгляды встретились в зеркале, и Люсия изобразила губами поцелуй, словно угадав мои мысли. «Люсия, где бы тебе хотелось поселиться?» «А тебе, милая?» «Где-нибудь у моря, но я буду счастлива там, где будешь счастлива ты». «Ты прямо говоришь моими словами. Раньше я думала, и помню, сказала тебе в первый же день нашего знакомства, что хочу лишь одного — прочно обосноваться в одном месте и никогда уже не уезжать оттуда. Но на самом деле я всегда хотела этого». Она взяла мою руку и прижала к своей груди. «И где бы мы с тобой ни жили вместе, здесь всегда будет наш дом». Ее грудь волновалась под моей ладонью, сердце у меня так и заходилось. Люсия встала и оказалась в моих объятиях. Наши тела слились, наши губы соприкоснулись и разомкнулись, и меня захлестнуло невыразимое блаженство. Мои руки двигались, словно по собственной воле, лаская, исследуя, замирая, восхищаясь. Люсия прильнула ко мне теснее, и я ощутила мягкое давление ее языка на мой, но потом она отстранилась, держа меня за талию, и пытливо вгляделась в меня огромными встревоженными глазами. Нас обеих колотила дрожь. «Прости меня», — выдохнула она, — «ты только не подумай, что мне этого не хочется. Мне безумно хочется, но...» «Я была жестока к тебе, жестока и несправедлива. Ведь в моих жилах течет кровь Мордаунтов». «Люсия, милая Люсия, мне все равно, чья кровь течет в твоих жилах. Значение имеет лишь то, что я люблю, обожаю тебя. И покуда ты тоже меня любишь...» «А что будет, если я разлюблю тебя?» «Тогда я умру», — сказала я более серьезно, чем намеревалась. «Но я никогда не пожалею, что любила тебя. И кровь Мордаунтов совершенно ни при чем, просто ты переживаешь из-за пакета. Вспомни, ты же сама говорила, нам ничего не страшно, пока мы вместе». «Ты бесконечно добра ко мне». «Вот когда я буду все знать...» «Но я все равно хочу остаться с тобой сегодня, только...» «Конечно». Я нежно поцеловала Люсию. «А можно мы не будем гасить свечу? Я хочу тебя видеть». «Да, моя дорогая». Я была бы вполне счастлива просто лежать рядом, но она заключила меня в объятия и притянула к себе. «Вот он, наш постоянный дом», — сонно пролепетала она. «А когда ты вернешься из Плимута...» Веки ее сомкнулись, губы тронула безмятежная улыбка. И уже через несколько минут она безмятежно спала. Но я, пока не погасла свеча, лежала без сна, тихо лаская свою возлюбленную, вспоминая нашу первую ночь, когда большего счастья мне не мыслилось, и мечтая о грядущем блаженстве.